Глава 52. Я подожду. Снегирев делал вид, что доверяет жене безгранично. Он догадывался, что Марина знает о его связи с Аллой и смотрит на это сквозь пальцы. Бизнес — вещь сложная, в нем многое разрешается из того, что далеких от бизнеса людей ввергает в оторопь. Снегирев всегда считал, что в бизнесе победителей не судят. Конечно, у каждого бизнесмена есть своя ватерлиния, но опять же, смотри, какие ставки. Вот у кого вообще нет совести, так это у политиков. Хотя политика без бизнеса — что засохшее дерево. Марина прекрасно все понимала, ценила его хватку, прозорливость и комфорт, который получала с лихвой. Так что какая-то там провинциальная интригантка в офисе, готовая на все ради московской квартиры, брендового шматья и призрачной, непонятно какой карьеры, ее очень-то не волновало. Она приглядывала за ней через своих осведомителей и помалкивала. Он это знал. Но Снегирев заметил, что ей нравится Пьер. В связи с этим он задумался о двух вещах. То ли ей хочется с ним трахаться, то ли ей от него что-то нужно. Но что? Опускаться до того, чтобы договариваться с Пьером по-мужски? Ему никак не хотелось. Он почему-то был уверен, что француз дальше ужина, откровенных в миру разговоров и невинных поцелуев в обе щеки не пойдет. Ну, в крайнем случае, прижмет ее в танцы. Снегирев понимал и чувствовал Пьера как бизнесмен-бизнесмена, но чего хотела она? «Я что-то давно не видел нашего месье», — сказал он Марине за завтраком. «Он уехал?» — спросила она безразличным голосом. «Да нет, вроде, тут был. Обычно мне отзванивается перед отъездом. Позови его в гости. В прошлый раз был чудесный ужин. Меня пригласили на открытие одного ресторана вечером, но я не смогу. Сходи с ним, не теряй контакт. Надо, чтобы он чувствовал себя очень близким». «Ну, конечно. Раз надо, я всегда готова, дорогой». Она положила вилку и перестала есть. А Снегирев заметил в глазах огонек. Он уехал по делам, а Марина послушно позвонила Пьеру и пригласила его в ресторан якобы по просьбе мужа, но Пьер отказался, сослался на занятость и попросил его простить. Марина включилась. Пьер на ее планы уехать к подружкам не поддавался, а Андрей что-то почуял. Хорошо, что врожденная осторожность и интуиция не позволили ей открыться Пьеру, попросить организовать брак, например, с каким-нибудь его знакомым. Деньги у нее на такую мелочь давно припасены. Как вообще она могла такое придумать? Совсем потеряла бдительность? Он вскружил ей голову, этот французский красавчик. Непростительная глупость. Ей стало грустно. Не хотелось даже думать, что Снегирев... Это последняя пристань на ее успешном жизненном маршруте. Но делать было нечего. Она приняла решение успокоиться и лечь на дно, чтобы комар носа не подточил. Зато у нее теперь будет больше свободы намекать Снегиреву о его не совсем порядочном отношении к супружеским обязанностям. Обычно в таких случаях он реагировал разного рода подношениями. Этого у него не отнять. Он всегда считал, что любую проблему можно засыпать деньгами. Да нет. Он считал так про их отношения. Он просто ставил их на уровень купли-продажи. «Я подожду». Она стала успокаиваться. В конце концов, ей завидуют 99% баб. Она жена богатого мужика. И у нее есть, хоть и намного меньше, чем у него, но власть, которую дают деньги. Она пошла в ванную и начала собираться на шопинг.